Гуру. Жить внешней жизнью обычной, огненно утверждая необычность путей в беспредельность, видимых явно учителю света, но неприметных для глаз посторонних, и есть йога жизни.